Анатолий повернул руль, автомобиль свернул на узкую улицу, а затем выехал на пустую парковочную площадку. Медленно приближались высокие ворота из металлической сетки. Нежилые малоэтажные здания в округе, скорее всего, были складского назначения. «Где мы?» – поинтересовалась Оксана, посмотрев на Анатолия. Он заглушил мотор, улыбнулся ей и ответил: «Здесь припаркован мой космолет». Выбравшись на свежий воздух, Сипра 898 взглядом принялась изучать безлюдную местность. Тишину нарушали лишь свисты проносящихся высоко над головой аэромобилей. Зазвенела стальная цепь, которую Анатолий без труда развязал и сдернул с ворот. Калитка скрипнула. «Чем быстрее вылетим, тем быстрее со всем разберемся. А как же оружие? И я не могу лететь в платье, как на бал», — усмехнулась Оксана. «На Луне у меня имеется склад. Там я храню оружие и костюмы», — убедительно поведал он, пропуская ее вперед, во двор. Сипра 898 полностью положилась на Оксану, та не могла не доверять родному сыну, она не паниковала. Сипра 898 немного замедлила шаг, поравнявшись со своим спутником. Выражение его лица, как обычно, хмурое, задумчивое и в то же время малоэмоциональное. Они остановились у высоких ворот с облупившейся темно-коричневой краской. Анатолий взялся за металлическую ручку и дернул ее на себя. Дверь открылась. Он вновь любезно пропустил ее вперед. Сипра 898 без опаски прошла вовнутрь здания, зрение моментально настроилось на полумрак, царящий в просторном помещении с узкими окнами. Первым делом она увидела железобетонные колонны, а затем металлические бочки, разбросанные вдоль стен. Рядом с некоторыми из них на пыльном полу поблескивали остатки их неизвестного содержимого. Взглядом она пробежалась по ржавой винтовой лестнице, ведущий на открытый второй этаж, с перил которого свисали веревки с крюками. Сипра 898 насчитала еще три дополнительных выхода, помимо того, что находился за ее спиной, но даже намека не было на присутствие хоть какого-то летательного средства. «Не понимаю, а где твой транспорт?» – произнесла Оксана, оборачиваясь, чтобы посмотреть на Анатолия. Сипра 898 за 55 лет службы в группе Си побывала на многих планетах Солнечной системы, осваивая их поверхность. Раньше люди считали данные космические объекты необитаемыми, но, как оказалось, в их недрах порой можно было обнаружить такие недружелюбные формы жизни, с которыми приходилось сражаться, чтобы выжить. Они часто превосходили атманов в объемах и в весе, из-за чего синтетические тела подвергались огромному риску. Их приходилось восстанавливать после каждой вылазки и дорабатывать. А когда космическая мобильная станция Улей вышла за пределы одной галактики, стало куда сложнее и опаснее, и до этого пережитые трудности показались всем атманам самым легким делом. УРГД была заинтересована в сохранении каждой единицы атманов, поэтому вкладывала много средств и времени на совершенствование проекта Сипра. В итоге был создан практически идеальный человек с адаптивными свойствами тела. Фиолетовый металл и внутренний каркас атманов Сипра отличается прочностью от остальных очеловеченных синтетических тел. В процессе службы происходило обучение. В бою Сипра 898 нарабатывала навыки, необходимые для выживания. Помимо этого, ее искусственный интеллект запоминал поведение противников. В напряженных условиях она могла предугадать многие действия врагов, быстро найти решение и взять над ситуацией вверх. Но в данный момент Сипра 898 оплошала, ведь, к сожалению, о предательстве со стороны союзников она ничего не знала. За миллисекунду до прозвучавшего выстрела, Сипра 898 ударила ладонью по дулу пистолета. Стальной снаряд с громким хлопком и искрами вырвался наружу, пролетел вблизи ее виска и пробил бетонный столб за ее спиной. Анатолий резко развернул Сипра 898 к себе спиной и перекинул через ее голову свою руку. Он сдавил ей горло. Она пыталась удержать его вторую руку с оружием в вертикальном положении. «Почему?» – прокричала потрясенная Оксана. «Так ты заодно с Иваном и пытаешься меня убить? Я же воспоминания Оксаны Мор, твоей матери. Они исчезнут, если ты сейчас выстрелишь. В том-то и дело, что ты – всего лишь ее воспоминания». Сквозь зубы проговорил он и усилил давление на ее горло. «Игорь пытается с помощью тебя влиять на меня, но я ему не позволю играть со своими чувствами». Сипра 898 прилагала все имеющиеся усилия, чтобы удерживать руку Анатолия с оружием в одном положении, но он побеждал, пистолет вот-вот мог оказаться у ее виска. Не мешкая, она толкнула его вперед. Анатолий спиной столкнулся с воротами, те распахнулись, Он не удержался на ногах и потянулся про 8-9-8 следом за собой. Они оба вывалились наружу. Воспользовавшись моментом, она, быстро подскочив на ноги, вновь забежала на склад, где намеревалась укрыться от опасности. Оксана не хотела сражаться с сыном, боясь навредить ему. Вильнув в сторону, Сепра 898 уклонилась от пули и укралась за колонной. Параллельно обдумыванию плана побега ей приходилось успокаивать сознание Оксаны, которой очень тяжело было поверить в происходящее, ведь на нее охотится самый близкий и родной человек. «Отдай флешку и можешь идти», — прокричал Анатолий, осторожно продвигаясь вперед и целясь в колонну, за которой притаилась Сепра. Тихие шаги приближались. Сепра 898 со всех ног рванула к ближайшему выходу. Позади эхом разносились звуки выстрелов. Пуля попала ей в бок. Она ощутила лишь ее проникновение. Легкая безболезненная пульсация разнеслась по телу. Анатолий выкинул пистолет, исчерпав боеприпасы, и ускорился. Сепра 898 на ходу со всей силы плечом толкнула хлипкую железную дверь, сорвав ее с петель, и вместе с ней грохнулась на землю, подняв пыль в воздух. Анатолий быстро оказался рядом. Он схватил ее за волосы да со всей силы головой приложил о дверь. В глазах на миг пространство поплыло, но, не растерявшись, Сепра 898 схватила его за куртку и перекинула его через себя. Анатолий упал навзничь, она подскочила на ноги, вот только и шагу сделать не успела, как ее схватили за щиколотку, и она вновь оказалась лежащей ничком на пыльной земле. «Вы ничего не добьетесь, от этого вируса никому нет спасения». Оксана еще надеялась докричаться до разума Анатолия. «Мы будем далеко от зоны поражения», — фыркнул он и, сев сверху перевернувшийся на спину Сепра 898, принялся ее душить, пытаясь вывести из строя. Сепра 898 всеми силами сдавила его запястье, ослабив давление на свою шею, а затем умудрилась изогнуться и коленом ударить ему по спине. Он кувырком перелетел через нее. Немедля она подскочила на ноги и побежала в сторону ворот. В голове крутилась задача преодолеть пустующую площадь среди гаражей, добраться до первых высоток, слиться в потоке людей и дозвониться до Филатова. Теперь Оксана сожалела о своем решении не вмешивать Игоря. Сепра 898 на бегу прощупала карманы платья, убедилась в наличии флешки. Подбежав к автомобилю Анатолия, она резко затормозила у пассажирской двери переднего сиденья, взялась за ручку, оперлась ногой об порог и, что есть сил, потянула закрытую дверь на себя. Со скрипом дверь поддалась, прогнулась и повисла на нижней петле. Сепра 898 схватила коммуникатор с панели, но не успела достать диск из бардачка. Анатолий, обхватив ее за талию, оттащил от автомобиля. «Ты не прав». Она зарядила ему локтем в нос. За спиной раздался яркий хруст. Его руки повисли. Оксана испугалась, из-за чего Сепра 898 обернулась. Анатолий прикрывал ладонью лицо с расплющенным носом. Воспользовавшись секундной растерянностью Оксаны, он схватил Сепра 898 за плечи и нанес ей удар коленом по животу. По телу пробежался уже знакомый неприятный импульс. Он хотел схватить ее за голову, но Сепра ловко извернулась и с разворота ударила его ногой по голове. Анатолий упал на твердую землю, вздымая пыль. На сей раз она не оглянулась и побежала, куда глядят глаза. Анатолий встряхнул головой, поднялся и, пошатываясь, направился к своему автомобилю. Позади Сепра 898 раздался рев мотора. Надавив на газ, Анатолий резко развернул автомобиль и помчался вдогонку. На бегу Сепра 898 воспользовалась коммуникатором, нажала на вызов первого в списке контактов. Им оказался Джек. «Алло», — послышался заспанный знакомый голос. «Джек», — крикнула она в трубку. Анатолий оказался предателем. «Я пытаюсь уйти от него». Она скользнула в узкий проход между двух грузовых контейнеров. Автомобиль Анатолия промчался совсем близко. Анатолий дал по тормозам. Колеса взвизгнули. Он пулей выскочил наружу из салона и принялся обегать один из длинных контейнеров. «Где ты?» – обеспокоенно спросил Джек. «Я тебе помогу. Я не знаю, где я». Она огляделась, но отследить меня можно по корпоративному коммуникатору. Мне некогда было искать контакт Игоря. Свяжись с ним, срочно. Прервав связь, она забежала в первый же переулок. Джек, не теряя времени, отыскал в контактах номер Алисы и тут же принялся ей звонить. Он нервничал, ожидая ответа. Каждый последующий протяжный гудок его раздражал. Алиса, с привычной добродушной улыбкой, подошла к двум Сепра, прибывшим на замену Атманов, и вместе с напарницей поприветствовала их. Коммуникатор неугомонно вибрировал в кармане пиджака, но ей не хотелось отвлекаться от работы, ведь встречать новичков, которым еще только предстоит привыкнуть к земле да к людям, большая ответственность. «Ответь», — настояла напарница, заметив взволнованный взгляд у Алисы. «Ладно», — Алиса вытащила из кармана средство связи, на экране которого высвечивался незнакомый номер. «Алло», — настороженно ответила она, — «срочно свяжи меня с Филатовым, Окси в опасности», — прокричал в трубку Джек. «Джек», — удивилась девушка. «Алиса, быстрее, мне некогда объяснять, пожалуйста», — он был весь на нервах. Алиса обеспокоенно посмотрела на коллегу и, извинившись перед всеми, побежала в сторону главного здания корпорации. Уже у входа она догадалась набрать номер акционера. Филатов, в отличие от нее, ответил на звонок сразу. «Игорь Сергеевич», от волнения и тревоги она даже позабыла с ним поздороваться, «извините», исправилась она, «здравствуйте. Только что звонил Джек тебе и сказал, что Окси в опасности», повторила она ключевые слова. «Вышли мне номер тебе», попросил Игорь, поднимаясь с кресла. Через секунду просигналило сообщение. Филатов нажал на вызов. Как назло, Сепра 898 свернула не за тот угол, приведший ее в тупик. Перед ней нарисовалась высокая кирпичная стена в два этажа, где на самом верху находился стеклянный переход с одного здания в соседнее. Она развернулась, но делать ход обратно было уже слишком поздно. Анатолий, стоя в семи шагах от нее, ухмылялся, довольный ее безвыходным положением. «Пожалуйста», — выдохнула Оксана, не желая противостоять сыну. К глазам невольно подкатили слезы. «Не стоит, мы с тобой не знакомы, и ты мне никто», — грубо ответил он. Сепра 898 анализировала равнодушный взгляд Анатолия. Его бесполезно умолять, жалости не будет. Он настроен серьезно. «С минуту на минуту сюда прибудет Платов. Мне нужно лишь тебя задержать». Его холодные слова резанули по чувствам Оксаны, окончательно погубив все надежды. Она закрыла глаза, прислушалась к своему прерывистому дыханию. Оксана не желала навредить сыну. Ее материнский инстинкт пытался защитить своего ребенка от любого рода угроз. «Хорошо, только не убивай», — обратилась ученая к Сепра 898, позволяя ей действовать так, как она считает нужным. Анатолий уже был рядом, он практически дотянулся до нее, но она его опередила. Схватив его за локоть и предплечье, Сепра 898 мгновенно сломала ему руку об свое колено, а затем, взяв за шею, подтолкнула его в сторону стены. У Сепра 898 иное отношение к жизни. Она отвечает, если на нее нападают, и готова не только обороняться, но и атаковать в полную силу. Анатолий, уцелевшей рукой, защитился от ее удара ногой, уклонился от кулака, который пробил кирпичную стену. В один из моментов ему повезло сбить ее с ног. Сепра 898 при падении перевернулась и приземлилась ничком. Она оттолкнулась от асфальта и с разворота сломала Анатолию вторую руку, затем ребром ладони ударила ему по горлу. Анатолий издал хрипящий звук и, упав на спину, отключился. Ей удалось его обезвредить. Оксана прорвалась в реальность, ей стало страшно за сына. Она склонилась над ним, отгоняя ужасные мысли. Пока Анатолия не проверит медики, невозможно выяснить, жив ли он. Плечи затряслись. Оксана прикрыла ладонями лицо. С глаз полились слезы. Она словно очутилась в кошмарном сне. В любой момент может объявиться главный враг, поэтому Сепра 898 не могла себе позволить продолжать сидеть на месте. Она принялась поднимать Анатолия, намереваясь забрать его с собой. Вблизи раздались стуки сапогов. 10 вооруженных человек преградили выход из тупика, а вперед, с гордо поднятой головой, вышел Платов. «Козел!» — сквозь зубы прорычала Оксана. Иван перевел взгляд с нее на Анатолия, тело которого она положила у своих ног. На лице хакера появилась ехидная улыбка. «Смотрю, ты родного сына не пожалела», — проговорил он. Головорезы за его спиной раздражительно ухмыльнулись. Сепра 898 резко сорвалась с места, горя желанием врезать злодею по наглой физиономии. Разум Оксаны остановил ее от затей, когда Платов угрожающе нацелил на нее бластер. «Уж ему-то ничего не стоит убить ее здесь и сейчас. Где флешка?» — спросил он. «Я ее перекинула через стену, не задумываясь», — ответила она. «Сбегайте, заберите, пока кто-нибудь не подобрал. Иди, проверь», — приказал он близ стоящему подельнику. У Сепра 898 появилось еще немного времени на выжидание подмоги. «Чего ты добьешься, заразив землю? Зачем ты хочешь разрушить сложившуюся утопию?» — спросила Оксана Платова. «Я мечтал уничтожить твой проект, и я это сделаю. Тебя я оставлю в живых. Будешь наблюдать, как мир стремительно вокруг тебя рушится», — гневно ответил он. «Ты уже сделал мне больно дважды. Ты убил меня и ты настроил против меня моего сына». «Совершенно верно. Я взломал твой телефон, сделал ложный вызов, изменив голос. Ты купилась. Грузовик ожидал тебя по самому короткому маршруту до центральной больницы. Все прошло гладко, кроме одного «но». Филатов перебросил твои воспоминания на накопитель. К сожалению, он не смог смириться с твоей смертью. А уж твоего сынка легко было обработать. Несчастный сиротка посчитал себя брошенным всеми. Его бабушки и дедушки отказались от механических тел, а дядя был настолько занят своими проектами, что не мог стать ему авторитетом. Напротив, Игорь упустил пацана, плюс практически лишил его наследства. Обида переросла в злость, а злость в ненависть. Анатолий сформировал собственное мнение об этом мире и теперь уже не может остановиться. А тебя он не воспринимает потому, как не знал. Да кто ты такая? Всего-навсего копия, паразит, обитающий в Моносисе про 898, очередная кодовая программа. Его самовлюбленный смех разозлил обе личности Сипра, но общие эмоции пока еще были под контролем. У одного из пиратов просигналил коммуникатор. Он тут же ответил на звонок, молчаливо выслушал оппонента и сообщил: «Нужно уходить, сюда направляются правоохранители». В этот момент вернулся десятый пират, который ничего не нашел за стеной. Платов приблизился к Сипра 898 и приставил к ее лбу дуло бластера. «Где флешка?» – требовательно спросил он, но, услышав в ответ тишину, приказал: «Обыщите ее». Двое пиратов принялись ощупывать ее своими мерзкими руками. Не только Оксане было противно, но и Сипра 898 хотелось силой прекратить это безобразие. Замок на кармане юбки дернули, раздался треск рвущейся ткани, послышался глухой стук об асфальт. Пират нагнулся и поднял флешку. Сипра 898 стиснула зубы. Платов нашел, что искал, оттого не сдержал широкую улыбку. Сипра 898 подняла гневный взгляд, смотря в довольные глаза хакера, она ярко представляла, как отрывает ему башку от тела. «Нам пора», — напомнил Платову пират, принявший звонок. Платов хитро посмотрел на Сипра и повел бластер вниз, направляя к ее шее. «Это вас немного задержит», — сказал он ей. «Нет», — выкрикнула Оксана. Сипра 898 не успела ничего сделать, раздался выстрел. Бездыханный атман с грохотом упал на асфальт. Обожженные бластерным зарядом провода, искрясь, вывались из шеи наружу. Голова еле держалась на стальном позвонке. В глазах угас живой блеск. Глава 13. Страх, паника и тревога вытянули разум из темноты. Скинув с себя одеяло, Оксана присела и схватилась за голову. Она задыхалась от злости и слез. Закричала, освобождаясь от эмоций. Дверь распахнулась, в комнату вошел Филатов. Быстро подойдя, он присел на кровать рядом с ней и обнял ее, поглаживая по голове. «Нет времени». Опустив ноги на пол, она встала. «Где сейчас Анатолий?» «Очевидно, его Платов забрал с собой. Ты должна знать, что корпорация желает сослать Анатолия на четвертую планету, как только он будет пойман». Оксана жалобно посмотрела на Игоря. Ее волновала судьба сына. «Платов не полетит на Луну. Все это было ложью», — она на миг задумалась. «Где находится машина Анатолия? Мы ее пригнали на парковку. Идем». Рванув к двери, она на пороге между комнат заметила на себе больничную рубашку. «Сначала переоденусь». Филатов оставил ее одну. В шкафу Оксана отрыла удобный спортивный костюм. Переодеваясь, она успела разглядеть себя в зеркале. Ей полностью заменили оболочку. Сейчас ей захочется оказаться в теле атмана Сипра, который был бы более полезен в предстоящей битве. Но выбора нет, медлить нельзя, каждая секунда на счету. Платов не сможет запустить вирус без диска. Она обманула Анатолия в его ненужности. Очевидно, глубоко в душе она предчувствовала возможный исход. Каким бы ни был Платов суперпрограммистом, на написание ключа у него уйдет от нескольких дней до нескольких месяцев. Оксана надежно зашифровала вирус. В сопровождении Филатова и трех охранников Оксана спустилась на нижний ярус парковки. Она внимательно выискивала среди старых автомобилей нужный ей транспорт. Игорь шел позади, молча. Он понимал, каково ей сейчас. Обнаружив ее тело в том переулке, Филатов посчитал, что Платов победил, он убил ее. Диагностику состояния Моносеси про 898 проверили на месте. Жизнь подтвердилась, но его тревога никуда не исчезла. «Джек Тиба ждет тебя в моем кабинете», — сообщил Филатов, когда она открывала дверь машины Анатолия. Диск оказался на месте. Сипра облегченно выдохнула, а затем заметила коммуникатор Анатолия, лежащий на панели управления за рулем. Быстро схватив его, она пролистала журнал входящих и исходящих, наткнулась на пару незнакомых номеров. Как ожидалось, Анатолий пользовался не корпоративным устройством связи, отчего его разговоры нет возможности прослушать. «Нужно проверить номера, вдруг получится вычислить Платова», — сказала Оксана, вручая аппарат Филатову. «Если Платов запустит вирус, никто не спасется. Может, пора производить эвакуацию? Без диска он ничего не сможет сделать. Он слишком самоуверен. Нужно бросить все силы на его поиски». Неожиданно коммуникатор Анатолия зазвенел. Филатов успел только посмотреть на высветившийся номер, как Оксана выхватила коммуникатор из его рук и ответила. «Иван, так ты уже в полном порядке?» — послышался насмешливый голос Платова. «Ты меня обхитрила, не предоставила труда», — самодовольно ответила Оксана. «Давай встретимся, поговорим. У меня твой сын». Ей не понравилась интонация, с которой он это произнес. Оксана прекрасно понимала, чего он добивается. «А у тебя есть кряк, обменяемся?» Его спокойный голос раздражал. Она представила ухмылку на его худощавом лице. Нервы начинали сдавать. «Да», — выдавила Оксана из себя. «Где и когда?» «Завтра к 10 вечера. Ты одна прибудешь к тем складам, где вопрос с тобой должен был решить Анатолий. Встретишься ты не со мной, а с моим помощником. Он привезет мозг Анатолия. Передашь ему диск. Поняла? И если с тобой будут правоохранители, то мозг твоего сынка будет уничтожен. А сам лично боишься прийти на встречу? Я не идиот, чтобы следовать по твоей указке». Раздались прерывистые гудки. Оксана посмотрела на Филатова. «Есть возможность отделить меня от СИПРА-898. Мы еще не испытывали это средство. Оно недоработано. Нужно еще пару месяцев», — ответил Филатов. «Я поеду за Анатолием, а СИПРА-898 отправится за Платовым. Ты меня не слышишь? Мы можем повредить твои воспоминания, утерять навсегда половину из них. Тогда ты точно не будешь собой уже никогда. Оксана, я могу сам отправиться за Платовым». «Нет», — фыркнула она. «Ты любишь преуменьшать свои возможности и перепроверять свои проекты. Но представь, как тогда, когда я попала в автокатастрофу, у меня не было времени. Ты принял скорое, но верное решение. Несмотря на недоработки и риски, ты скопировал мою личность. У тебя получилось, теперь я здесь, стою перед тобой, живая. И сейчас происходит то же самое. Разделим два сознания и отследим Платова». Она серьезно намерена воспользоваться ресурсами, имеющимися только у Филатова, которые помогут ей и СИПРА-898 приобрести собственные независимые тела. На сей раз СИПРА-898 с удовольствием легла на больничную кушетку, в той самой лаборатории, где ее избавили от отмана СИПРА. Но на сей раз вокруг нее разместили намного больше медицинской аппаратуры. Установили 4 больших монитора, и количество персонала тоже прибавилось. Началась работа. Провода подсоединили к телу. Ей сняли несколько пластин на лице и затылке. Оксана спокойно реагировала на любые манипуляции врачей с ее механическим телом. В это время Филатов, находясь за стеклянной стеной, общался с Францем, Маратом и Анной. Они обсуждали все возможные исходы предстоящей операции. Франц предупредил акционера о риске утерять раз и навсегда воспоминания Оксаны Мор. Филатов обернулся, он с тревогой посмотрел на свою племянницу. Она машинально отвернулась, подняв взгляд на потолок. «Нервничали все. Это нам нужно. Мы будем отделены. Застанем Платова врасплох. Я только мешаю тебе своими эмоциями», — мысленно Оксана обратилась к СИПРА-898. «Ты останешься в Моносе СИПРА-898. Извлекать мы будем ее личность», — предупредила Анна пациентку, присаживаясь рядом на стул. «Если сработает защита, и воспоминания Мор начнут уничтожать себя, мы остановим процесс. Утерянные данные восстановлению не подлежат». Игорь Сергеевич уже подписал согласие. «Вам тоже нужно», — она протянула СИПРА планшет, и та без раздумий провела двумя пальцами по сенсору. «Где второе тело и мозг для него?» — поинтересовалась Оксана, глядя на свободную кушетку. «Их сейчас доставят. Нужно успокоить твой Монос. Мы введем тебя в бессознательное состояние. Ты ничего не будешь чувствовать и никаких снов не будешь видеть. Следующее, что должно появиться перед твоими глазами, перед вашими глазами», — поправила себя Анна, — «это реальность». В стеклянный куб вошел Франц, а за ним проследовало 6 врачей. Они окружили СИПРА-898 и принялись проверять провода и датчики. Франц приблизился к основному монитору. Она заметила, что из лаборатории исчез Филатов, но спросить о нем не успела. В ушах раздался пронзительный звон. Пространство выцвело, обратилось в белую пустошь, сжалось в тонкую полоску, а следом наступила темнота. Оксана Мор отказалась от многих радостей жизни ради проекта Сипра. У нее никогда не было близких подруг, из-за отсутствия времени нахождения по магазинам, разговоры, сплетни и веселье в целом. В студенческие годы с однокурсниками у нее не сложились отношения, так как они все были старше нее, их не интересовала заумная малолетка. Оксана всю жизнь желала большего, стремилась достичь научных высот. Она погрузилась в учебу с головой. Однажды ее заметили. Практика в УЛИС открыла перед ней кучу возможностей. Организация без опаски инвестировала деньги в ее проект. И за это она благодарила Санькова. На первых этапах сотрудничества он не пытался ущемлять ее в правах, а делал все возможное, чтобы Мор работалось легко. Первые перемены произошли, когда Оксану заметили журналисты. Протезы, разработанные в пределах УЛИС, произвели настоящий фурор. Они вытеснили с рынка однотипные товары. Появились влиятельные конкуренты, которые стали угрожать Санькову. К счастью, Оксана находилась в более выгодном положении. Ее проект был запатентован и полностью принадлежал ей. Если бы в УЛИС показали Оксане на дверь, она ушла бы без сожаления и с минимальными потерями. Саньков же в свою очередь мог лишиться бизнеса. В итоге эти события повлияли на их взаимоотношения. Оксана постепенно принялась отказываться от сторонних инвестиций и арендовала лабораторию за свой счет. Саньков, находясь в отчаянии, решился пойти на преступление. Он нанял хакера, имеющего весьма дурную славу. Иван Платов с легкостью взламывал банковские системы и переводил деньги со счета на счет, при этом ни разу не попадался на махинациях. Перед законом он был чист. Оформить его на работу не представило труда. Оксана доверилась гендиректору и приняла этого человека в свою команду. Но когда произошла утечка данных, подозрения пали именно на новичка Платова. Кто бы знал, что он, ко всему прочему, очень мстительный человек. Ивана обидело увольнение и поведение Санькова, который не только за него не заступился, а даже отказался от него. Когда его услуги вновь потребовались, да и не только гендиректору УЛИС, но еще и Филатову, которого он считал верным псом Оксаны Мор, у Платова созрел недобрый план в голове. Получить по заслугам должны все сполна, без исключений. Лишаться должностей, покалечиться, испортить себе репутацию или вовсе умрут, это для него не имело значения. У Платова имелся козырь в рукаве, сведения о вирусе, который Мор утаила ото всех. С его помощью он мог сделать из нее злодейку, намеревающуюся поработить мир неуправляемыми роботами. От такого позора Оксане будет сложно отмыться, и проект Сипра забракуют. Возможно, Платов, убив Оксану, уберег ее от многих проблем. Ее проект не был похоронен вместе с ней, а, напротив, стал самым грандиозным открытием 21 века. Очень многие ученые желали принять участие в этих разработках, но не всем повезло попасть в элитную группу. Даже те люди, которые некогда протестовали, в итоге приблизившись к смерти, в большинстве своем перешли на сторону проекта. В 22 веке уже редко кто отказывался от преображения и переход в вечную жизнь. Когда первый атман был создан, а искусственный интеллект удачно внедрен в живой мозг, мечта Оксаны реализовалась, но на этом она не собиралась останавливаться. Предстояло объединение с управлением по разработке космических программ и переезд ее лаборатории. Начинался новый этап. Атманов собирались отправить в космос, осваивать Солнечную систему, распрощаться с жизнью на пике славы. В планы Оксаны Мор не входило. Судьба злодейка не дала ей насладиться славой, успехом и результатами своих трудов, а также увидеть, как растет и развивается ее сын. Смерть оказалась неожиданной, непредугаданной, резкой и решающей для всех. Очутившись в будущем, заключенной в стальную оболочку, Оксана испытала настоящий шок. Она видела себя глазами Сипра 898 и не могла поверить в происходящее. Порой она молчала не только потому, что происходило восстановление ее воспоминаний, а еще из-за сомнений. Она определяла уровень реальности происходящего, порой ловя себя на мысли, что, возможно, именно так выглядит жизнь после смерти, в чем частично она была права. После взрыва на ЗЭКе Оксана очутилась в медкабинете, слушая разговор Сипра 898 с медсестрой. В коридоре выслушала Сипра 320, затем отправилась в центр управления на встречу с Андре Маргусом. В лифте, спускаясь на нижний ярус улья, повстречала Сипра 363. Она наблюдала за каждым атманом, изучала их, но когда ее сознание освоилось и начало объединяться с личностью Сипра 898, Уже не нужны были прятки. Оксана раскрыла себя в тот момент, когда повстречала Платова. Он стал для нее зацепкой на пути к возрождению. Да, свою ошибку она осознала позже, а горько пожалела, когда Анатолий приставил дуло пистолета к ее голове. Так не должно было случиться. Как только Сепра 898 открыла глаза, она тут же принялась анализировать свое состояние. Она помнит все, что с ней и с Оксаной происходило в течение двух последних месяцев, за одним исключением, воспоминания Оксаны теперь напоминают долгий сон. Сепра больше не слышит ее мысли в своей голове, не ощущает ее присутствие. Теперь это тело полностью принадлежит ей. Она может самостоятельно принимать решения, исходя из собственных пожеланий и мнений. Сепра 898 повернула голову в сторону второй кушетки и увидела на ней девушку. Она бездвижна, словно кукла, и тоже подключена проводами к системе. Сепра 898 приподнялась, посмотрела на врачей, которые чем-то были заняты за пределами стеклянного куба, и самостоятельно освободила себя от кабеля у затылка. Она спустила ноги на холодный пол. Ощущения окружающей среды остались прежними. Наконец-то ее заметил Франц и поспешил вернуться к пациентам. «Окси, вы как себя ощущаете?» Обратился он к ней по имени, которое она себе присвоила. «Прекрасно», — честно ответила она и, снова обернувшись, посмотрела на девушку. «Оксана жива, мы ждем ее пробуждения», — ответил главврач, приблизившись к общему монитору между их кушетками. Он что-то нажал, раздался тихий писк. Показатели стабильны. Франц помог Сепра 898 освободиться от остальных проводов. Сепра шустро переоделась в спортивный костюм. В лабораторию вошел Филатов. Он бросил в ее сторону мимолетный взгляд и подошел к Анне. Она что-то ему сказала, затем он вместе с ней направился к кубу. Пройдя вовнутрь, Филатов остановился у монитора и изучил статистику. Францу не пришлось ничего объяснять, так как Игорь сам прекрасно разбирается в этой системе. Некоторые медицинские приборы разрабатывались им и его женой. «Сепра 898, каково твое состояние?» – поинтересовался он. «Во мне нет личности Оксаны Мор», – ответила Сепра. «Но я практически все помню, включая задачу, которая на данный момент перед нами стоит. Мы успеваем на встречу с пиратами, конечно. Надеюсь, Оксана очнется в ближайшие 3 часа. Если же нет, то это только к лучшему. Я отправлюсь на захват Платова, а ты, в склад. Вы нашли местоположение Платова?» Девушка-пиратка, которую ты отключила на артикле, наконец-то заговорила. Она выдала местоположение штаба пиратов. «Мы воспользовались системой отслеживания и просканировали ту область. Легальное торговое судно припарковано на пограничной точке в космосе, между планетой и спутником. Судно находится в выключенном режиме и в системе корпорации значится как «разгруженное и без пассажиров». Сепра 898 заметила, как Оксана пошевелила пальцами руки, а затем она распахнула глаза и громко вдохнула. Филатов быстро развернулся к ней и помог ей приподняться. «Оксана, как ты себя чувствуешь?» – обеспокоенно спросил он. «Нормально», – ответила она, помня все события, произошедшие с ней и Сепра 898. «Сколько осталось времени до встречи?» 3 часа, – нехотя ответил Филатов. Оксана посмотрела в сторону Сепра 898 в атмане, который ей был выдан на земле. «Окси, Оксана теперь с полной уверенностью может сказать, что имя Сепра 898 ей чуждо. Ты в порядке?» «Да», – ответила Сепра, подойдя ближе. «Как твои воспоминания?» «Как в тумане. Я знаю себя, но словно нахожусь глубоко в собственной голове», — призналась Оксана. «Это лучше, чем вообще лишиться тебя», — сказал Игорь. «Ты нормализуешься со временем. Тебе не следует идти в склады. Это не обсуждается», — возмутилась Оксана. «Я пойду навстречу самолично и заберу Анатолия. Даже если его ожидает суд и ссылка, пусть будет лучше так, нежели оставлять его на свободе с идеями Платова. Ты нашел этого мерзавца?» «Да, группа нейтрализации собрана. Окси ее возглавит. У нее есть навыки, как у бывшей сотрудницы группы Си. А Джектиба?» – поинтересовалась Сепра. «Он тоже изъявил желание нам помочь», – ответил Филатов. «Он сейчас находится в военном отделе. У корпорации есть военный отдел», – удивилась Оксана. Она осознала, что больше не может получать информацию из воспоминаний Сепра 898, у нее они имеются ровно в том объеме, в котором она успела их освоить. Он не постоянно действующий, создан на экстренный случай. Каким бы ни был утопичным мир, корпорации нужна защита. Мы не можем предугадать, Откуда ждать угрозы? Как это произошло сейчас? В куб вошла Алиса со стопкой вещей, очевидно, для Оксаны. Она поприветствовала всех присутствующих и положила одежду на свободный стул. Оксана ее поблагодарила, и девушка, улыбнувшись, ушла. «Мы сейчас же отправимся в наш штаб, обсудим некоторые вопросы перед операцией», сказал Игорь Оксане и, поднимаясь, пригласил проследовать за собой Сипра. Они покинули стены лаборатории. В коридоре Филатов начал заговорил с ней. «Твоя задача убить Платова, не сохраняя ему жизнь. Не желаю видеть его в числе заключенных. А также обязательно найди вирус. С вами будет группа программистов. Они проверят его на копии. Нам нужно избежать утечки в сеть. Даже если он будет неактивен, однажды он может адаптироваться, развиться и навредить корпорации. Не беспокойтесь, я не проявлю жалости. От меня ему не спастись. Вся надежда на тебя». Игорь протянул ей руку. Их крепкое рукопожатие закрепило договоренность. Из лаборатории вышла Оксана, поймав на себе странный взгляд Филатова. Он посмотрел на нее так, словно увидел призрака. Даже ей стало не по себе. Уже в лифте, увидев в зеркале свое отражение в полный рост, она поняла, в чем дело. Выданный ей атман полностью соответствует ее облику в прошлом. «Почему именно этот возраст? Мне лет 25, не больше», — удивленно поинтересовалась она у Филатова. «Возраст, который выбрала Сипра 898 для своего атмана. Думаю, ты уже привыкла выглядеть молодо», — улыбнувшись, ответил он. «По-твоему, в 37 я выглядела старой, ты выглядела уставшей и не выспавшейся. Если желаешь, можем потом добавить темных кругов под глазами и парочку мимических морщин». «Хм, нет», — ответила она. «Так как насчет моих копий, мои воспоминания подлежат перезаписи?» «Нет», — ответил он. «Не удивлюсь, если в один прекрасный момент вовсе отключишься». На его лице появилась тревога. «Мы немного схитрили. Мы взяли старую копию Сипра 898 до вылета из Заки, загрузили программу на новый Манос, наложили на нее ваши общие воспоминания, все те, что смогли выделить, параллельно удаляя их из старого Маноса. Пришлось редактировать на протяжении 10 часов. Мы боялись задеть хоть один код, который относится к твоей личности. В результате у тебя образовались поврежденные области. Я найду способ снять эту защиту, чтобы завершить работу над твоей личностью. Главное, что шевелюсь, могу думать и испытываю эмоции». Оксана подумала об Анатолии. Она не просто переживает и боится за него, она готова пойти на любой риск, чтобы спасти сына, даже если ему это совсем не нужно. Они прошли в соседнее здание. Сипра 898 увидела человек 100 в полном обмундировании, вооруженных боевыми чемоданами. Вперед вышел Джек Тиба и задумчиво начал разглядывать двух блондинок. Филатов подошел к нему со словами: «Окси будет руководить миссией по захвату Платова», — он указал на знакомый Джеку атман, — «а Оксана поедет на встречу с его подельниками из-за мозга Анатолия». Оксана подошла к Джеку и протянула ему руку, желая познакомиться. Она улыбнулась. «Рад, что вас разделили, а то Сипра 898 похожа была на ненормальную», — откровенно сказал он и улыбнулся, посмотрев на Окси. «Приступим». Филатов вышел в центр круга из людей и принялся озвучивать задачи. Оксана встала рядом с Игорем, а Окси присоединилась к остальным солдатам. Она никогда раньше не видела военную форму, хотя знала о ее существовании. Оболочка экипировки сделана из той же стали, что и атман Сипра, и имеет фиолетово-голубой оттенок. Выглядит более массивно. В широкой горловине находится шлем, который при надобности появляется и защищает голову от различного рода повреждений. Также она обратила внимание на наручи со встроенными клинками и щипами. Ноги у солдат защищены утолщенными поножами. У щиколоток расположены шпоры. Костюм сделан так, чтобы максимально защитить человека от ущерба здоровью. Он выдерживает давление вакуума. Через него не проникают иноземные микробы, поэтому живое органическое тело находится в полной безопасности. По словам Филатова, главный враг не должен покинуть пределы Солнечной системы, поэтому больше половины спецгруппы отправится на космолет Платова, а оставшиеся поедут сопровождать его и Оксану на место встречи с помощником хакера. Солдаты применят режим невидимости. Спутники установят блокировку сторонней связи вблизи складов. Ни наземная, ни космическая система не сможет вычислить приближение отряда и посчитать количество бойцов. Как только мозг Анатолия окажется в руках Оксаны, начнется операция по захвату. Упустить врага с диском будет нельзя, ведь диск придется вручить им настоящий. Пираты не глупые и захотят проверить свою добычу на месте. Если они обнаружат подделку, то уничтожать ценный груз. Оксана напряглась, услышав от Филатова о возможной потере контроля над ситуацией и о том, что мозг Анатолия может пострадать. Она посмотрела на абсолютно спокойную и сосредоточенную Окси. Ее выдержка ей бы не помешала при встрече с врагом. «Вы проверили систему корпорации на инородные данные?» – поинтересовалась Оксана, когда инструктаж завершился. «Да, пока никаких вирусов нет», – ответил Филатов. «Тебе тоже нужно переодеться в боевой костюм. Это будет выглядеть подозрительно. Пойду так, там может начаться потасовка. Что, если пуля пробьет тебе голову? Прекрати. Я хочу спасти сына, пусть даже он никогда меня не признает, мне все равно», — сказала Оксана, взяв Игоря за руку. «Сделайте все возможное, чтобы защитить нас. Я тебе доверяю и надеюсь на тебя. Когда услышишь команду «ложись», пожалуйста, выполняй при любой ситуации. Не смей бросаться в бой. Ты думаешь, у меня получится?» Усмехнулась Оксана. «Все, что я смогу, так это насмерть заговорить врага умными терминами. Я же не Сипра 898. Хорошо, ты все поняла?» — потребовал он ответ. Оксана цокнула языком, закатила глаза и ответила. «Да, пойду за снаряжением», — сказал Филатов и, развернувшись, направился в сторону двери, за которой хранятся военные атрибуты. Окси, в полной боевой готовности, вышла из помещения, пропуская туда Филатова. Она посмотрела на Оксану, которая в свою очередь смотрела на нее. Они встали друг напротив друга. Каждая ожидала, кто же начнет говорить первый. «Это было правильное решение», — сказала Оксана. «Ты же согласна?» «Конечно», — ответила Окси. «Ты не умеешь контролировать свои эмоции, из-за чего я очень часто попадала в медсанчасть». На ее лице блеснула улыбка. «Извини». Оксана тоже улыбнулась. «А мне нравилось, как ты меня останавливала. У тебя очень сильный характер. Боюсь, без тебя не справлюсь с заданием». «Справишься. Ты должна спасти Анатолия и спастись сама. Вот твоя цель. Думай только о ней, забудь обо всем остальном, и тогда ты добьешься положительного результата». «Спасибо. Ты тоже выживи. Без тебя мне будет совсем одиноко и тошно». К глазам ученой подкатили слезы. Окси засмеялась и привлекла к себе некоторые взгляды солдат. «Мы с тобой еще увидимся». Она крепко обняла Оксану. Сипра 898 помогла Оксане адаптироваться к нынешней реальности. Ее манас и тело стали для нее убежищем. Сипра узнала, что значит жизнь и каковы чувства живых людей, а их общие воспоминания повлияли на обеих. Даже будучи разделенными личностями, они ощущают крепкую связь. Они переживают друг за друга и желают одного – сохранить гармонию в мире. Перед вылетом Окси еще раз переговорила с подчиненными, чтобы они наверняка знали план действий. Было принято решение лететь небольшими группами. По 8 человек в одном шаттле. Так будет безопаснее. Небольшие судна менее заметны, тем более на них установлены светоотражающие зеркала, которые делают их практически невидимыми в космических просторах. Корпорация без предупреждения отключила во всех космических кораблях, парящих над Землей, систему навигации и отслеживания, но при этом датчики на всех суден не зафиксировали постороннего вмешательства. Если кто-то и обнаружит вмешательство, то не скоро. Оксана припарковалась и заглушила мотор топливного автомобиля, выданного ей, по ее же просьбе, вместо аэромобиля, за управление которого она отказалась браться. Оксана дотронулась до диска в кармане куртки и вышла из салона. Двигаясь к воротам знакомого ей склада, она осматривала территорию. Ни своих, ни чужих видно не было. Внутри склада остались следы борьбы. Дыры от пуль в колоннах, куски бетона и пыль на полу. У дальней стены брошен разряженный пистолет Анатолия, а также снаружи у дверного проема лежит покореженная дверь, которую она выбила при победе. «Добрый день!» Оксана вздрогнула от неожиданно прозвучавшего эхом голоса и задрала голову. На втором этаже она насчитала 15 вооруженных человек. Двое остались держать ее под прицелом, а остальные принялись спускаться по скрипучей винтовой лестнице. Позади идущий пират, с белым медицинским кейсом в руке, в каких обычно переносит органы для пересадки, отстал от группы и остановился на третьей ступени от пола. «Уважаемая Оксана Мор, смотрю, вам выдали новый атман», — сказал тот, что стоял впереди всех остальных. Оксана его узнала. Именно он отвечал на звонок за спиной Платова и осведомил его о приближении правоохранителей. «Верно», — ответила Оксана, с отвращением наблюдая довольные ухмылки на лицах головорезов. Ее взгляд задержался на белоснежном кейсе. «Давай сюда диск, и мы вернем тебе твоего сынка», — скривив губы, сказал главарь. Шаттл с командой Акси приблизился к торговому судну, а следом за ними по черной космической глади плавно двигались 9 других космолетов с группами поддержки. Сигнальные огни у интересующего их объекта были отключены. Через затемненные стекла иллюминаторов не наблюдался свет. Приблизившись к задней части космического корабля, они заметили движущиеся вентиляционные винты, говорящие о наличии пассажиров. При помощи особого шифрования, незаметно подключившись к системе вражеского судна и просканировав его, координаторы корпорации выявили 65 жизненных форм. Основная часть сосредоточилась в носовой части, где находится центр управления. В грузовом отсеке было свободно. Рампа опустилась вниз и 10 космолетов проникли вовнутрь. Координаторы на мониторах заметили мельтешение среди пиратов, находившихся на ярусе выше. Очевидно, что-то пошло не по плану и вторжение засекли. Солдаты освободили шаттлы. На их головах образовались шлемы с узкими горизонтальными стеклами, защищающими глаза. Их костюмы оснащены системой анализа окружающей среды, рентгеном и ночным видением, а также прямой связью с диспетчерской службой корпорации, где координаторы информируют бойцов о положении дел. Акси, приведя в боеготовность чемодан, дала команду 5 солдатам остаться, караулить космолеты, а остальным приказала следовать по направлению к центру управления судном. Не успели они сделать и шага, как двери одного из грузовых лифтов открылись и из кабины в них сразу же полетели заряды. Противник настроил свое оружие на максимальную мощность, не жалея энергии. Заряды разрушающе прожигали стальные стены и наносили вред экипировке. Акси успела оттолкнуть Джека, сгусток энергии слегка прожег ему верхушку шлема. Двое пиратов замертво легли от ее прицельных выстрелов. Солдаты добили 4 других противников, очистив путь. Она скомандовала подниматься по лестнице, избегая возможной блокировки лифтовых шахт. На промахи нет времени. Взломав кодовые замки, две группы решительно устремились вверх по разным лестницам, расположенным по обе стороны грузового отсека. Группа Акси услышала выстрелы, группа Джека наткнулась на пиратов и дала им отпор. Акси с группой осторожно заполнили собой пустой коридор первого яруса. Но не прошло и полминуты, как их взяли в окружение. Со всех сторон полетели жгучие заряды. Началась перестрелка. В суматохе Акси запустила визуальную карту торгового судна, высланную координаторами, и проложила 3 маршрута, ведущих к нужной точке, а затем обновленные данные отобразились в шлемах у солдат. Близко подобравшихся к группе 4 пиратов моментально обезвредили, одного из которых Акси приложила головой об стену. 2 самых крупных солдат силой вынесли стальную дверь, чтобы через помещение за ней переместиться в соседний коридор. Оксана вытащила из кармана диск в защитной упаковке и с тревогой на сердце медленно потянула его главарю шайки. Он ехидно улыбнулся, ощущая себя победителем. Мужик с кейсом хмыкнул и, поставив ценный груз у ног, уперся руками о перила. Вокруг витало напряжение. Один неловкий шаг невидимого солдата и железный прут, торчащий из пола, завибрировал, издав гулкий звук, разносящийся эхом по помещению. У Оксаны замерло сердце. Пираты разом обернулись. Показалось, что прошла целая вечность перед тем, как прозвучал первый выстрел. Филатов запоздал с командой «Ложись». Оксана растерялась. Пират воспользовался моментом, выхватил из ее руки диск и со всех ног рванул в сторону ближайшего выхода. Его подельники принялись палить во все стороны, прикрывая его отступление. Оксана, не раздумывая, помчалась вдогонку. Шальной снаряд прошел через ее шею. Она ощутила пульсацию, учуяла запах паяльника. Ей повезло, жизненно важные детали не пострадали. Она укрылась за колонной, по которой бились заряды, превращая бетон в жженый песок и груду камней. За пару секунд до пальбы, Филатов с напарником близко подобрались к лестнице. В этот самый момент неуклюжий солдат оступился и выдал их присутствие. Мужик, отвечающий за кейс, не успел отреагировать, получил прикладом по голове и без сознания со ступени рухнул на пол. Напарник прикрыл, отвечая врагу меткими выстрелами. Филатов схватил кейс и спрятался за ржавой лестницей. Заметив отсутствие главаря в здании, Филатов доверил защиту кейса напарнику и бросился за ним вдогонку. Солдаты перегруппировались, на подмогу первому акционеру подоспели 5 атманов. Оксана выскочила из-за укрытия и, виляя из сторон в сторону, миновала хаотичные заряды, выбежала на заднюю площадку склада, но стреляющий ей вслед, перед гибелью, прожег ей икру ноги. Она ничком упала на бетонный настил. Приподняв голову, Оксана увидела, как Филатов и другие солдаты обстреливают взлетающий аэромобиль помощника Платова. Летательное средство лишь на 2 метра оторвалось от земли, а затем, протаранив железное ограждение, перевернулось в воздухе и с грохотом приземлилось вверх тормашками. Главаря вытащил наружу один из солдат и, грубо наступив на спину, прижал к твердой поверхности ногой да приставил к голове дуло автомата. Постепенно звуки пальбы прекратились. Гвалт голосов затих. Оксана присела, подогнув под себя уцелевшую ногу. Филатов подошел к ней и подал ей руку. Вторая нога плохо двигалась. Вблизи колена красовалась огромная дыра. Куда рвануло? Фыркнул он. Я не могла позволить уйти врагу с диском. Оксана заметила солдата, выносящего со склада белый кейс. Мозг на месте? Обеспокоенно поинтересовалась она у него. Да, ответил солдат и вручил груз Филатову. Мы просканировали. Личность Анатолия Мора подтверждена. Мозг дееспособен. Оксана облегченно выдохнула и от волнения обняла дядю. Остается дождаться ответа от Окси. У нее самая ответственная задача. Опасное оружие находится в плохих руках, и если Платов прознает о сложившейся не в его пользу ситуации на земле, то будет действовать жестко. Невозможно предугадать, как поведет себя до ныне неизвестный вирус, поэтому все экстренные службы находятся в боеготовности. Информационные специалисты внимательно отслеживают процессы в единой системе корпорации. Прижавшись спиной к стене за ближайшим углом, Окси продумывала ходы. Она чуть не угодила под град вражеских зарядов. Пираты атаковали, яростно палили из бластеров, за раз обезвредив шестерых замешкавшихся солдат корпорации. За следующим поворотом находится центр управления. От Джека поступила информация о том, что его группа перекрыла все выходы. Платову просто некуда деться. Его окружили. Окси выдохнула, набралась смелости и шагнула в развороте, выходя из укрытия. Бойцы, наступая, отстревались и прикрывали командира. Окси пересекла коридор, прорывая оборону. Две противоборствующие коалиции столкнулись. Выстрелы зазвучали редко, в ход пошло холодное оружие. Боевая униформа солдат корпорации показала себя во всей красе. Острие ножа противника прошлось вдоль спины Окси, но не повредило металлический корпус. Дав поддых пирату, она свернула ему шею, а затем метко пробила его ножом другому противнику голову. Еще одна группа пиратов была обезврежена. Бойцы наткнулись на заблокированную массивную дверь с крепким стальным корпусом. Специалист по взрывотехнике принялся крепить между двух створок дверей тонкую круглую пластину с выпуклостью. Проведя все необходимые манипуляции, он попросил всех уйти подальше, а затем ударил по бомбе ногой. Из бомбы вырвались светло-голубые лучи, раздался протяжный писк, воздух слегка завибрировал. Дверь скорежилась, словно попав под пресс. Раздался бах, и створки грохнулись вовнутрь центра управления. Мелкие железяки разлетелись по коридору, искря по полу и застревая в стенах. Бойцы ворвались в центр управления, взяв ситуацию под свой контроль. Рядом с дверью лежали трое мертвых пиратов. Их убило взрывной волной, которая была направлена в помещение. Окси поразила полная безмятежность Платова. Он вальяжно с серьезным выражением лица сидел в капитанском кресле спиной к панели управления. Семеро его подельников только сейчас прекратили стучать по клавишам, поднимая руки по требованию Окси. Солдаты разошлись по всему помещению, исключая слепые зоны и держа каждого врага под прицелом. Окси, не спеша, приблизилась к Платову и представила к его голове автомат. «Где вирус?» – сдержанно поинтересовалась Окси. «Ты не мор», – верно предположил он. «Да, я, Сепра-898. Вас все-таки разделили». На его лице появилась коронная ехидная улыбка. «Где вирус?» Повторила свой вопрос Окси и плотно прижала к его лбу дуло оружия. Он вынужденно слегка запрокинул голову. «Здесь». Платов кивнул головой в сторону. Из усп порта, в метре от них, торчала знакомая флешка. «Пожалуйста, проанализируйте возможность безопасного извлечения», обратилась она к координаторам. Уголок губ Платова дрогнул, а в глазах промелькнул хитрый блеск. «Стойте!» Крикнула она и потянулась за злополучным накопителем. «Поздно!» С усмешкой выдавил из себя Платов. «Анализ проведен», услышала Окси по связи, когда уже практически вытащила флешку. «Данные успешно переданы», раздался системный голос торгового судна. Окси слишком поздно извлекла вирусный накопитель. «Черт, корпорация сама съела вирус, чего я и ожидал», сказал Платов. «Заткнись», не желая выслушивать его дифирамбы, Окси вновь нацелила на него оружие. Она заметила испуг в его глазах. Отчаяние Платова мечтала увидеть не только она, но и Оксана. Прозвучал выстрел. Тонкий заряд энергии прожег мозг Платова. Его безжизненный атман скатился с кресла на пол. Окси завершила миссию, устранив ненавистного пирата. «Слушаю», — Филатов ответил на вызов. «Срочно отключайте систему», — тревожно приказал он человеку на линии. В одно мгновение огни уличных фонарей потухли, голограммы над головами исчезли, а свет в окнах зданий погас. Мегаполис погрузился в кромешную темноту. Вся планета почернела. Перестали работать фары космических кораблей, в небе засияли настоящие звезды. Связь с главным зданием корпорации прервалась, и вызовы перестали срабатывать. Залагали сенсорные датчики на всех аэромобилях, сработал автопилот, экстренно сажая транспорты на землю. В некоторых частях города раздались взрывы, что-то где-то задымилось. Отовсюду зазвучал гул из голосов взволнованных граждан. У Оксаны перехватило дыхание. Она вышла из салона автомобиля и, встав рядом с Филатовым, молча на него посмотрела. Ей хотелось услышать разумное объяснение происходящего, слова утешения, которые избавили ее бы от плохих мыслей. Бойцы взволнованно зашептались. Оксана приоткрыла рот, решившись задать вопрос, как уличные фонари вновь загорелись, осветив площадь тусклым светом. Вдалеке замелькали неоновые вывески, окна небоскребов осветились. Часть информационных вывесок и голограмм вернулись на свои места. Мобильная связь по-прежнему отсутствовала, а также невозможно было запустить двигатели аэромобилей. Техникам корпорации удалось переключиться на резервное питание, которое выстроено параллельно основной системе. Прозвучал короткий сигнал, а затем приятный женский голос во всеуслышание заговорил в нескольких точках города. «Уважаемые граждане корпорации Земля, внимание! Произошла непредвиденная поломка в нейросети. Для того, чтобы обезопасить атманы от угрозы, было принято решение приостановить работу системы. Данная проблема будет устранена в ближайшее время. Пожалуйста, наберитесь терпения. Всех сотрудников головного офиса корпорации просим немедленно явиться на рабочие места. Приносим извинения за непредвиденные неудобства. Все кончено», — без оптимизма сказал Филатов, посмотрев на Оксану. «Нет», — утвердительно ответила она. «Вирус без кряка не сработает. Я его нейтрализую. Понадобится время, но мы выведем его из системы до того, как он там освоится. Тогда поспешим». Филатов развернулся в сторону топливного автомобиля, на котором прибыла сюда Оксана. Этот транспорт мог двигаться и без участия корпорации. Эпилог. После долгой работы за монитором компьютера Оксана решила сделать перерыв. Она вышла на верхнюю открытую террасу главного здания корпорации и через мост перешла в многоуровневый парк. За последние 3 недели он стал ее излюбленным местом для отдыха. К сожалению, на поездке в город времени совсем не оставалось. Порой приходилось работать с утра до ночи, изничтожая заразу, что сама создала. Вирус стал поддаваться лишь на 5-й день после запуска в систему. Филатов организовал целую команду из опытных специалистов. До того, как влиться в коллектив, Оксана принесла публичные извинения перед гражданами за случившееся. Люди отреагировали по-разному, разделившись на 2 фронта. Кто-то до сих пор возмущается, закидывая почту электронными сообщениями и негативно комментируя новости во всех пабликах, а кто-то пребывает в восторге от того, что создатель жива. Как оказалось, ее никогда не забывали, и сейчас о ней вновь заговорили. Оксана присела на скамейку в тени дерева и принялась разглядывать яркие, сладко пахнущие цветы в клумбах. В 10 метрах от нее шумел водопад, не спадающий по атриуму с самого верхнего яруса. В округе все казалось гармоничным, царила умиротворенность, но, несмотря на это, Оксана испытывала тревогу. Через час Анатолия корпорация вышлет на 4-ю планету. Он по-прежнему не признает своей вины, искренне считая дело Платова правым. Оксана с горечью в душе понимает, что вряд ли его возможно образумит и вернуть как сына домой. Рядом присел Филатов. Он развернулся к Оксане лицом и взял ее за руку. «Ты будешь провожать сына?» На всякий случай поинтересовался он. «Конечно, хотя ему наплевать на меня. Он меня не признает даже в этом отмане», — грустно ответила она. «Ты должна винить меня за это. Не переживай, Игорь, тебе от меня еще достанется, как только я встану в ряды акционеров», — она улыбнулась, но глаза ее продолжали выдавать печаль. «Нам некогда с тобой разбираться, ругаться и воевать. От нас зависит будущее корпорации Земля. Только когда последний код вируса будет обезврежен, тогда можно будет облегченно выдохнуть. Нам пора, Филатов показал на наручные часы. Окси и Джек, проходя через просторный холл, направились в сторону выхода, ведущего на посадочную полосу. Они спешили поддержать Оксану в момент, когда ее сына будут отправлять в дальние просторы космоса. Она с ним, вполне возможно, больше никогда не увидится. Допуск на каждую из тюремных планет запрещен именно для родственников заключенных. Это самое строгое наказание, которое касается всех без исключения. Да и вряд ли Анатолий будет гореть желанием увидеть Оксану. Он за эти недели ясно дал понять, что не нуждается в матери, и даже на дух ее не переносит. «Окси!» – за спиной раздался голос Оксаны. Окси остановилась в дверном проеме. Джек придержал увесистую железную дверь, чтобы она случайно не закрылась. «Спасибо, что пришли!» – Оксана мельком взглянула на Джека. «Уже ведут!» – Филатов указал на шаттл, к которому направляется группа охранников и двое заключенных, скованных наручниками за спинами. «Анатолий – это девушка-пират, что главенствовала на артикле. Девушку допрашивали, но она очень долго отказывалась выдавать информацию о Платове, а влезать в мозг без разрешения носителя законами корпорации строго запрещено. Когда же ей сообщили о том, что Платов собирается запустить убийственный вирус на Земле, она сразу выдала приблизительное его местоположение. Умирать ей не хотелось. Ее данные помогли сократить площадь поиска нужного судна, чем она заработала себе место на второй планете. Если успешно пройдет реабилитация, то бывшая преступница получит гражданство и сможет работать во благо корпорации. «Как мило», – ехидно произнес Анатолий, глядя на Оксану и Филатова. «Ваши рожи буду помнить вечно. Почему ты себя так ведешь?» – возмутился Игорь. «Для Оксаны ты дороже всех». «Очень печально», – Анатолий театрально изобразил грустное лицо, а затем усмехнулся. «Я-то по вам точно скучать не буду. Это твое дело», – сказала Оксана. «Но я от тебя никогда не откажусь. Я обязательно освобожусь и приду за своим», — пригрозил Анатолий. «Никто из вас не останется в живых», — он одарил злобным взглядом молчавших Окси и Джека. «Я запомню». Филатов старательно сдерживал гнев. «Спасибо, что предупредил». Охранники подтолкнули в спину Анатолия к опущенной рампе шаттла. Девушка-пиратка, в отличие от брыкающегося Анатолия, была более смирная и самостоятельно поднялась в судно. Их посадили в оборудованные для перевозки заключенных кресла, прижав плечи, руки и ноги массивными держателями. В таком положении они будут пребывать до самой точки назначения. К счастью, атманам туалет не нужен, если они ничего не ели, а, как правило, заключенным не балуют едой, особенно за 2 дня до вылета. Рампа прошипела и поднялась. Через 2 минуты шаттл взмыл в небо и устремился ввысь. Слезы навернулись на глаза Оксаны. Филатов приобнял племянницу за плечи. Окси подошла ближе и взяла подругу за руку. «Ты останешься на этой планете?» – поинтересовалась Оксана у Окси. «Да», – подтвердила Сипра 898 и, улыбнувшись, добавила. «Мы с тобой едины».